Часть третья. С наступлением ночи он начал действовать. После утренних событий ему, как и почти всем остальным, принесли ужин в комнату. В то же время он установил защитный барьер по периметру комнаты на случай появления незваных гостей. Убедившись, что барьер действует, он повернулся, чтобы уйти. «Хайн?» Лежавшая в кровати девочка потерла глаза и позвала его сонным голосом. «А, Розалинда, прости, я тебя разбудил?» «Ага». Подойдя к слабо кивающей девочке, Хайн погладил ее волосы так нежно, что могло показаться, будто он ее даже не коснулся. Девочка удовлетворенно закрыла глаза, и он мягко улыбнулся. Собрав в кулак всю свою решимость, он отстранился от нее. «Я отлучусь ненадолго. Ничего, если ты побудешь одна?» «Хорошо». Вяло кивнув, она открыла рот, но замерла в нерешительности. Повернувшись, он посмотрел на нее, ожидая невысказанный вопрос. «Ты все-таки собираешься драться с остальными? Даже с лордом Эльмелоем Вторым?» Он слабо улыбнулся в ответ. «Он тебе понравился, да?» «Тебе он не ровня». Поджав губы, Розалинда отвела взгляд. Увидев это, он невольно подумал, что она действительно была очень похожа на маленькую птичку. Ее слишком хрупкое на вид тело, которое, казалось, готово было сломаться от малейшего прикосновения, и белоснежное платье, напоминавшее крылья птенца. Она казалась такой мимолетной. Именно поэтому он любил свою сестру больше всего на свете. «Не волнуйся. Я намерен лишь затушить несколько вспыхнувших искр, а лорд Эльмилой II – очень мудрый человек. Он не станет рисковать зря». Оставаясь спокойным и мягким до самого конца, Хайн покинул комнату. В каменном коридоре царила тишина. Повернувшись, Хайн выглянул в окно, за которым дул пронзительный холодный осенний ветер. Дело было не только в температуре, было в нем нечто, закрадывающееся в самую душу. Возможно, это было присутствие магии. «А!» Слабо выдохнул Хайн и начал идти. Замок Адра был двухэтажным строением. Если посмотреть на него с высоты, то его искаженная структура была очень похожа на восточную Магатаму и в какой-то мере на свернувшийся утробный плод. Словно защищая его, вокруг тянулись похожие на руки стены, под которыми распустился обширный сад. Оказавшись в этом саду, Хайн избрал новое направление и продолжил свой путь. Его шаги были твердыми, уверенными, он знал, куда идет. Его вели направление, которое дало ему ангельское имя. Если обдумать утреннее обсуждение за завтраком, то в Шем-Хам-Фураж, так называемых именах 72 ангелов, можно было увидеть отсылку к 12 знакам зодиака. Обычно зодиак использует солнце для определения направления, но если сократить возможные варианты до одного из 72 ангелов, то направление можно определить с точностью до 5 градусов. Когда он понял все это, ему оставалось лишь идти в нужном направлении из своей комнаты. Его ангельским именем было Ариил. Этот ангел относился к знаку рыб, его существование не было ограничено кабалой, он появлялся в Мильтоновском потерянном раю и много где еще. Сравнительно говоря, его можно было назвать одним из самых известных ангелов. Его даже к ангелам порой не причисляли. В буре Шекспира он был духом стихии. Это значило, что вариантов интерпретации его имени было очень много, поэтому если бы лорд Эльмилой II не упомянул Шем-Хам-Фураж, на то, чтобы прийти к нужному выводу, потребовалось бы немало времени. «Но ведь ангельским именем для этой комнаты является Микаил, разве нет?» Хайн подслушал разговор Лувия Гелита и лорда Эльмилоя II прошлой ночью, к несчастью для них. После того, как он преобразовал полученные ангельские имена в направление, ему оставалось лишь выяснить, где сходились все линии. В небе сияла полная луна, вскоре плотная куща деревьев заслонила лунный свет, и сад перетек в лес. Хайн продолжил идти. Не обращая внимания на деревья и ветви, он продирался вперед. Особый костюм, разработанный семьей Истори, без всяких проблем выдержит столь суровое обращение. Миновав еще несколько дюжин метров, Хайн вдруг услышал вибрирующий шум. «Здесь, да?» Остановившись, Хайн поднял взгляд, перед ним высилась статуя. Он не мог сказать наверняка, были ли они ангелами или нет. Вокруг виднелось множество статуй, изуродованных тем или иным образом. В очертаниях он едва мог различить смутные человекоподобные формы, но это все, что позволяло разобрать степень их разрушения. Сунув руку в карман пиджака, он достал приглашение с его ангельским именем, которое теперь тускло светилось. Сродни вчерашнему таинственному появлению имени, на бумаге начали возникать новые слова. «Ангел становится зверем, устремив взор на запад, он пожирает солнце». «Значит, еще не все», — прошептал Хайн, увидев новое послание. Скорее, это было только начало. Разумеется, сюда любой сможет добраться. Со смешком подумал он. Но это не обескуражило молодого человека. Зверь, Запад. Это значительно сокращает список кандидатов. Среди 72 ангелов, имена большей части которых были получены игрой слов, были и те, кто упоминался в конкретных легендах. Но выяснить, кто из них был как-то связан со зверьми и Западом, было без всякого сомнения недостаточно. Он должен совместить эту информацию с другой подсказкой, которую наверняка надо искать в замке. Хайн осторожно коснулся земли. За садом хорошо ухаживали, поэтому он был в безукоризненном состоянии, чего нельзя было сказать о лесе. На влажной земле среди растительности Хайн смог разглядеть легкое уплотнение. Следы ног. Убрав приглашение, он извлек из кармана новый предмет. На его открытой ладони покоилось нечто напоминавшее детскую игрушку. Это была небольшая собака, созданная из маленьких металлических цилиндров. Опустив руку к усеянной папоротником земле, он прошептал. «Конверт! Преобразовать!» На мгновение могло показаться, что его пальцы засветились. В следующую секунду собака ожила. Спрыгнув с ладони Хайна, модель начала принюхиваться, словно настоящая собака. Производство человекоподобных автоматонов являлось уже устаревшим видом магии, но в противовес другие методы создания автономных марионеток только начали развиваться. В частности, эта металлическая собака была особым творением. Она являлась одним из тайных знаков семьи Истари, которые Хайн привез с собой. Будучи продуктом алхимии Истари, эта модель могла чуять не только запахи, но и остаточные следы магии. Спустя несколько мгновений металлическая собака взяла след и побрела вперед. Хайн не отставал. Выйдя из леса, молодой человек вновь окунулся в лунный свет. Лучи ночного светила падали на сотни цветов, росших в саду. Просто идеальная ночь для поэтов и магов. Лишь тихий звук шагов возвещал о присутствии алхимической собаки и ее хозяина. Сам того не заметив, он вернулся к замку. Хайн следовал за механической собакой вдоль стен, в то время как его разумом завладели другие мысли. «За мной следят». Хайн чувствовал какое-то присутствие, если быть точнее, то чувствовал не он, а драгоценные камни. Еще один тайный знак, который был при нем. Фишка Истари, живой камень, сравнивается со слабым подобием способностей героических душ, да вообще-то является значительным талантом. Хайн вспомнил слова лорда Эльмилоя II. Разумеется, он внимательно слушал все то, что было сказано во время его недолгой стычки с Токи Тадзюро Басаигеном. Они явно не сидели сложа руки. Не сказать, что семья Истари хранила свой живой камень в секрете, но записи о нем были крайне малочисленными и разобщёнными. Знать название — это одно, но количество магов, которым была известна его суть, было почти что равно нулю. Даже если Хайну не хотелось это признавать, этот мужчина определенно располагал знаниями, достойными лорда. Героические души, да? Лорду Эльмилою II было много известно о Хайне, но Хайн тоже кое-что узнал о нем. Примерно 10 лет назад он участвовал в напряженном конфликте между магами на Дальнем Востоке. Это событие было на устах некоторых магов и по сей день. Четвертая война за Святой Грааль. Как-то так назывался этот конфликт. По всей видимости, это была битва между героическими душами. Святой Грааль, который определенно не являлся той самой священной чашей из христианской веры, призывал героические души, чтобы те сражались друг с другом. Последнему выжившему даровали исполнение желания. Это был нелепый ритуал, даже несмотря на явный интерес к нему со стороны магов. Даже Хайн не знал подробностей этой войны и ее итога. Но лорд Эльмилой II, в то время известный лишь как Вейвер Вельвет, был единственным выжившим из магов, участвовавших со стороны Часовой Башни, и нет никаких сомнений, что он прошел через самую ужасную из битв. Мне не стоит его недооценивать. Таково было решение Хайна. Хайн, даже будучи сильнее в плане магии, не сомневался, что у этого человека был припрятан козырь в рукаве. В данном случае это даже могло оказаться чем-то гораздо более ценным, чем сама магия. Более того, лорд Эльмилой II был не единственным его противником, и Сейген, с которым он уже сражался, и Флю, известный как убийца учителя, несли в себе страшные величины угрозу. Не говоря уж о принцессе Эдельфельд и этом затворнике Цезармунди, которых тоже кроме как монстрами не назовёшь. Но даже так Хайн должен был заполучить это наследство любой ценой. Розалинда. Когда образ его младшей сестры всплыл перед внутренним взором, он еще сильнее почувствовал бремя того, что было запечатано на его ноге. Магическая метка. Прежде всего, Хайн даже не намеревался унаследовать метку семьи Истари. Его веселый и яркий нрав никак не вязался с темной стороной магии, поэтому, забросив обучение на полпути, он покинул семью и постучал в двери церкви. В результате семья Истари, лишившись старшего наследника, сосредоточилась на втором ребенке, и случилось несчастье. Реакция тела Розалинды на магическую метку была ненормальной. Магические метки были сродни внутренним органам, если не учитывать крайне небольшое и периодически убывающее число исключений, принять метку могут лишь те, в ком течет кровь семьи, но даже так тело все равно будет ее отвергать. Поэтому метку пересаживают малыми частями через определенные промежутки времени, пока носитель не достигнет полной половой зрелости. В сочетании с принятием препятствующих отторжению лекарств и услугами настройщика, это было фундаментальными принципами адаптации метки к новому телу. Но отца Хайна, судя по всему, снедало нетерпение. Или, может, главной причиной было то, что приспособляемость Розалинды к метке была просто феноменальной. Собственно говоря, случай его сестры никак нельзя было назвать отторжением. Вероятно, лучше будет сказать, что она приспосабливалась слишком хорошо. Ей пересадили магическую метку всего за год, и при этом не наблюдалось никаких признаков отторжения. Правда, однако, заключалась в том, что метка на самом деле украла внушительную часть ее жизненной силы. Узнав об этом от семьи, Хайн тут же отбросил прочь законы церкви и вернулся, чтобы метку повторно пересадили ему, но было уже слишком поздно. Побывав в теле Розалинды, магическая метка полностью изменилась. Девочка начала оправляться, но метка принялась постепенно красть жизненную силу Хайна. Видимо, в силу того, что он был более жизнеспособен, магическая метка на его ноге глубоко въелась в тело. Удалить ее больше не представлялось возможным. Хайн поговорил со своим старым другом-шаманом, и тот сказал, что ему, скорее всего, осталось жить несколько лет. Смерть его, впрочем, не волновала. На самом деле, если он умрет, они смогут извлечь магическую метку из его тела. Сокращение отведенного ему срока было несчастьем, но для семьи магов это было более чем распространенное явление. Однако Хайн не хотел, чтобы его сестра жила с виной за смерть собственного брата, лишь это Хайн не в силах был вынести. На его лице расцвела слабая горькая улыбка. Обычно настройщик теперь не спасет его от магической метки. Поэтому неважно какой ценой, Хайн должен был заполучить в свои руки наследие Гериона Эшборна, мастера восстановления.